Христос воскресе! Многие думают, хорошо было бы, если бы церковь сегодня стала более динамичной или более современной. Но жизнь тех, кто составляет славу церкви, говорит о другом. Все наши достижения непрочны без любви Христовой, которая одна только крепче смерти – и которая рождает в нас желание ответить на эту любовь нашей любовью до смерти. Только Бог спасает, не мы спасаем. Бог спасает нас любовью Своею крестом. Когда Христос явил Свою любовь до конца, когда, казалось, разрушено все и погибла всякая надежда, святые Иосиф Аримафейский и Никодим вдруг увидели эту всеми отвергнутую, поруганную, распятую любовь и, забыв все прежние страхи, открыто исповедовали себя его учениками и пошли дерзновенно к Пилату просить тело Иисусова для погребения. «Придите, ублажим, с Иосифом преснопамятным и святых жен мироносец, которые во время проповеди Спасителя служили ему от имений своих, учась от него одной единственной заповеди о любви, о которой они не имели никакого понятия в своей прежней праведной или грешной жизни». В то время как апостолы, боясь разделить участь своего учителя, разбежались, и Петр, клявшийся в верности до смерти, трижды отрекся от него, жены-мироносицы бесстрашно следовали за ним на Голгофу и стояли у креста до самого погребения его, зрящие, где его полагаху. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. И когда минул день субботнего покоя, они купили ароматы и еще сущей тьме, ранее восхода солнца, поспешили на гроб помазать его тело благовониями. В третью неделю Пасхи мы снова слышим на всеночной ликующий пасхальный канон и скорбные стихиры погребения Великой Субботы. Эта скорбь не умаляет нашу радость, а наоборот углубляет ее. Чем больше любовь, тем больше скорбь в мире, который лежит во зле. Чем больше скорбь о Христе в этом мире, где порою может показаться, что Ему нет больше места, там больше радость. И скорбящие о Господе, как Иосиф Аримафейский и Никодим, как святые жены-мироносицы, оказываются достойными той первой любви, о которой говорит Откровение, и первыми радуются о Пасхе. Крест неотделим от радости, ибо прииде крестом радость всему миру. Спасти мир не значит дать ему счастье, то призрачное, обманчивое счастье, которое нередко в самом себе таит начало скорбей. Спасти мир значит дать ему смысл страдания и радость, которую никто не может отнять. В неделю жен-мироносец мы размышляем о высоком призвании женщины-христианки в церкви. Сколько было их святых жен за всю историю Церкви, сколько было их на Святой Руси за 10 веков христианства. Какой подвиг явили они в недавние годы испытаний. Вспомним снова еще раз хотя бы об основательнице Марфы Мариинской обители Милосердия в Москве, где сегодня сугубый праздник жен-мироносиц, о великой княгине Елизавете Федоровне. После гибели мужа она, уже прославившаяся своей широкой благотворительной деятельностью, решила до конца посвятить свое служение Богу и людям. У нее была одна радость в мире, приобщиться к Господу и других привести к Нему. На свои средства она основала обитель милосердия, построю жизни, напоминавшую монастырь, где вела вместе с другими сестрами аскетичную жизнь подвижницы. Господь призвал матушку Елисавету к ее последнему испытанию, сразу после страстных дней и светлого воскресения. На третий день Пасхи, после литургии, отслуженной святым патриархом Тихоном, она была арестована и немедленно выслана на Урал. Ночью на 18 июля 1918 года, на следующий день после расстрела царской семьи святых царственных мучеников, когда озверевшие люди подступили к ней, чтобы живой сбросить в шахту рудника, она произнесла высшую молитву любви, повторила слова Спасителя на кресте: «Господи, прости им, не знают, что делают». Останки многострадальной настоятельницы Марфы Мариинской обители милосердия со временем переправили в Иерусалим, в храм Святой Марии Магдалины в Гефсимании. Несколько лет назад при вскрытии гробницы оказалось, что мощи ее нетленны, а помещение, в котором они находились, наполнилось, по словам очевидца, после вскрытия, сильным запахом как бы меда и жасмина. Вот тайна любви к миру преподобно-мученицы великой княгини Елисаветы, святых жен мироносец. Чем больше христиане будут отличаться от мира, тем больше у них будет возможности преобразовать этот мир. И чем больше мы сливаемся с миром, тем бесполезнее становимся ему. И нас сегодня Господь посылает к страждущим, не знающим о нем людям, именно для того, чтобы они тоже имели жизнь с избытком. Мы не сможем достигнуть этого, уподобляясь тем, кого мы хотим просветить. Это более чем ошибка. Евангелие абсолютно противоположно миру, и даже самые лучшие порывы и самые вдохновенные достижения человечества без Бога, как бы они ни были привлекательны, не дают нам забыть, что центр нашей жизни другой. В нашей стране с самого начала так называемой перестройки, когда церкви была дана какая-то свобода, стали открываться десятки братств и сестричеств. И труды самоотверженных женщин, конечно же, принимает и благословляет Господь. «Все, что вы сделали другому, вы сделали мне», — говорит Он. Но главное, что мы должны понять и чему научиться через жизнь святых: если я раздам все имения мои и тело мое отдам на сожжение, а любви не имею, то я ничто. Здесь единственный ответ на вопрос о том, что мешает церкви явить в полноте силу своего милосердия, силу своей новой жизни, почему второе крещение Руси не могло исцелить болезни нашего народа. Мы знаем изумительную роль, которую сыграли женщины в нашей церкви в последние десятилетия. Можно сказать, что в значительной степени церковь обязана своим существованием женщинам, их верности Господу, их служением телу Христову. Мученицы и девы, жены и матери, а также вдовы, монахини и мирские, они не дают иссякать живому источнику веры. Силою поистине пророческой напоминают они о долге по отношению к священникам и епископам, даже если те порой оказываются недостойными, не оставляя их в ссылках и в гонениях, в сегодняшних скорбях. В сталинские же годы террора своей отвагой им удавалось иногда даже спасать храмы от уничтожения, во времена хрущевских гонений от закрытия. А теперь, в это последнее десятилетие, поистине героическими усилиями, Они пробивали возвращение этих храмов церкви и способствовали восстановлению их из руин. Всем существом своим женщины чувствуют, что именно здесь, где храм Божий, главная глубина жизни, и ничто не может остановить их. Когда рушилось все, когда казалось иногда, что нет уже никакой надежды, одни белые платочки тихие, по слову стихотворца, поддерживали храмов своды. И теперь, может быть, когда мы видим уже больше в наших храмах мужчин, это происходит от того, что они, как говорит апостол, «житием жен без слова приобретаемы были». Наши Марфы и Марии трудятся здесь, и равноапостольное это служение, пение на клиросе, иконы Писания, во мной в открытых святилищах, преподавание в воскресных школах имеет именно вот это значение. Равноапостольное служение совершают они. Для них высокая радость и трапезу готовить для всех, как для самого Господа, посетившего дом своих друзей в Вифании. И для них честь, как говорит преподобный Серафим Саровский, в храме тряпочкой пол протирать, прикасаясь к золоту дворов Господних. В Евангелии от Луки, которое читается на утренне в Богородичные праздники, Господь одобряет Марию за то, что она оставила все, чтобы посвятить себя главному – слушанию Слова Божия, для благовестия которого апостолы, в свою очередь, оставляют служение столов. Самое главное служение сокровенно и молчаливо. И женский дар так проникать в мир, как никто иной не может, без компромиссов с этим миром. В среду Страстной Седмицы во многие грехи впадшая жена перед лицем всей церкви со слезами совершает пророческое помазание погребения Господа и волосами отирает ноги Его. И в этом можно видеть посвящение на женское служение, служение пророчества и сострадания, и добавим целомудрие и милосердие. Мария сделала то, что только она одна могла сделать, то, что относится к служению женщины. Это должно быть продолжено во всем мире вместе с апостольской проповедью заповеди блаженства. Память об этом действии сострадания будет всегда по слову Спасителя всюду, где проповедуется Евангелие. Как тайная вечеря, всегда памятна смиренной любовью, умывающей ноги своих учеников. Два омовения нераздельны, одно пророческое, оставленное преимущественно женщинам, другое священническое, оставленное апостолам, одно со слезами сострадания, другое с водою и кровью таинства. И весь дом, вся церковь до скончания века наполняется благоуханием этой верности и любви ко Господу, сильным запахом, как бы меда и жасмина. Благодатный дар быть женщиной, быть в высшей степени причастной милосердию и целомудрию. В наши бесчеловечные времена именно женщинам дана харизма милосердие и сострадание, которое должна быть призвана и осуществлена в церкви, как подлинное служение. И от женщины зависит нравственный климат общества, целомудрие всех. Если женщина потеряла стыд, это конец нации. Кто ближе к детям, чем женщина, и семья, хранительница которой является прежде всего женщина, это последний рубеж, с утратой которого рушится все. Сохранить сегодня семью – значит спасти Россию и возродить Церковь. Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою, говорит Господь: «Как мир узнает лик Христов, там, где любовь охладела? Если столько людей отвернулось от церкви, может быть, это не только из-за того, что они тьму возлюбили больше света, может быть, это и потому, что мы столь часто не достигаем верности Христу. Так легко, вкусив даже однажды пасхальной благодати, стать безлюбовными в этом безлюбовном по причине умножения беззаконий веки. Все мы, стоящие в свете Пасхи, должны испытывать себя постоянно в свете любви, которую Господь являет нам. От того, что Бог так возлюбил нас, от того, что Христос прославился на кресте, мы призваны научиться этой верности, чтобы в свете пасхальном открылся нам свет, просвещающий всякого человека, приходящего в мир. Аминь. Христос воскрес!